Белогорская крепость находилась в 40 верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большей частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себя капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече», – отвечал он, – «вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал, но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли 3 или 4 эскерда сена, полузанесенные снегом, с другой – скривившаяся мельница с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку. И с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку. Улицы были тесны и кривы. Избы низкие и большей частью покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви. Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка», — отвечал инвалид, — «наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой. На стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке. Около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова. Также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему господину капитану. И с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта. Но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузьмича дома нет», — сказала она. «Он пошел в гости к отцу Герасиму». «Да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать». «Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить», — сказал он, — «вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить», — продолжал он, — «зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Тщательно за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать, пустяки», — сказала ему капитанша. «Ты видишь, молодой человек с дороги устал. Ему не до тебя. Держи-ка руки прямее». «А ты, мой батюшка», — продолжала она, обращаясь ко мне, «не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иванович вот уж 5-й год, как нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал. Он, изволишь видеть, Поехал за город с одним поручиком, да взяли с собой шпаги, да и ну друг в друга пырять. А Алексей Иванович и заколол поручика, да еще при двух свидетелях. Что прикажешь делать? На грех мастера нет. В эту минуту вошел урядник, молодой статный казак. «Максимыч, — сказал ему капитанша, — отведи господину офицеру квартиру, да почище». «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. Не поместить ли его благородие к Иванову Полежаеву?» «Врешь, Максимыч, — сказал капитанша. У Полежаева и так тесно. Он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера... Как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреевич? Отведи Петра Андреевича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну что, Максимыч, все ли благополучно? Все, слава богу, тихо, отвечал казак. Только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негульной за шайку горячей воды. «Иван Игнатьич, — сказал капитанша кривому старичку, — разбери Прохорова с Устиньей. Кто прав, кто виноват, да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с Богом. Петр Андреевич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру». Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьей Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться. Я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек. По улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стране осужден я был проводить мою молодость. Тоска взяла меня. Я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещание Савельича, который повторял с сокрушением. «Господи, владыка, ничего кушать не изволит. Что скажет барыня, коли дитя занеможет?» На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер, невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня», — сказал мне по-французски, «что я без церемонии прихожу к вам познакомиться. Вчера я узнал о вашем приезде. Желание увидеть, наконец, человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень неглуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостью описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мной вместе. Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною, как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузьмич сегодня так заучился?» — сказала комендантша. «Палашка, позови барина обедать». «Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет 18, круглолицая, румяная, светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у нее так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением. Швабрин написал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкую. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину, гости где ждут? Щи простынут. Слава богу, учение не уйдет, успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка?» — сказала ему жена. «Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься?» «А, слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузьмич, — я был занят службой, солдатушек учил». «И полно, — возразила капитанша, — только слава, что солдат учишь. Ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома, да Богу молился. Так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол». Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту. Я осыпала меня вопросами. Кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки 300 душ крестьян, легко ли, сказала она, ведь есть же на свете богатые люди. А у нас, мой батюшка, всего-то душ, одна девка Палашка, да, слава богу, живем помаленьку. Одна беда, Маша, девка на выданье, какое у ней приданое. Частый гребень да веник, да алтынь денег, прости бог, с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек, а то сиди себе в девках вековечной невестою. Я взглянул на Марью Ивановну. Она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее. Я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно не кстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы?» «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузьмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я. «Пустяки, — сказал комендант. У нас давно ничего не слыхать. Небось, на нас не сунутся. А насунутся, так я такую задам острастку, что лет на 10 угомоню». «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. Тому лет 20, как нас из полка перевели сюда, и не приведи, Господи, как я боялась. Как завижу, бывало, рысьи шапки, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет. А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут». «Василиса Егоровна прехрабрая дама», — заметил важно Швабрин. «Иван Кузьмич может это засвидетельствовать». «Да, слышь ты, — сказал Иван Кузьмич, — баба-то не робкого десятка». «А Марья Ивановна, — спросил я, — так же ли смела, как и вы? Смела ли Маша? — отвечала ее мать. «Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрелы из ружья, так и затрепещется. А как тому 2 года Иван Кузьмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страху на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки». Мы встали из-за стола, капитан с капитаншею отправились спать, а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.